Глава 12. Райан Валруа. «Ту же!» — скомандовал я и вдохнул. «Ту же, Асгар!» «Да куда еще-то?» «Куда надо!» С шумом выпустил воздух, а демон отпрянул. Голова немного кружилась, следовательно, друг прав. Необходимости ту же затягивать корсет не было. Я утер взмокший лоб, второй рукой продолжая цепляться за прикроватный столбик. Сущая пытка эти платья с корсетами. Пытка и в то же время защита. Лишь раз надев легкое струящееся платье, я трижды пожалел и понял, почему вдруг принцесса вернулась к одежде старого стиля. Противные касания лжепринца выводили из себя, а если учесть, что столичная мода практически не оставляла простора для воображения, я был ощупан со всех сторон, и только моя выдержка, а также память о том, что конспирация крайне необходима, позволили мне до конца сыграть роль, не убив паразита в обличье моего брата раньше времени. С того дня я и перестал кривиться при виде корсета, с радостью безумца облачаясь в наряд, который существенно стеснял передвижение и практически всегда мешал нормально дышать. Однако оно того стоило. Даже мимолетные касания жениха проходили вскользь, оставаясь лишь призрачным следом на одежде, а не горящей памятью на коже. Чтоб его черти побрали, и его, и моего отца! «Ваше высочество, может, все-таки ослабить?» Разглядывая мое покрасневшее от гнева лицо, спросил Асгар. Он, кстати, больше не улыбался и не смеялся, в отличие от того же дракона, который не скрывал своего веселья, слушая мои злоключения во дворце. Я доверял Дрейку Рассветному, и что скрывать, периодически ему жаловался, понимая, что тот забирает часть моего негодования и злости, тем самым помогая выдержать очередной день безумной пляски с целью сохранения девичьей чести. Кто бы мне сказал, что однажды я стану этого опасаться. Но мое нахождение во дворце сводилось к одному, к огромному желанию помешать отцу и лжепринцу скомпрометировать принцессу Риэллу, а отсюда и к противостоянию предпринимаемым ими попыткам. Только благодаря королеве и леди Илоне, настоящей Риэлле, удавалось отбиться от грязных инсинуаций и домогательств. Мерзко. Демон, все побери, как же мерзко! «Ослабь!» Хрипло попросил, сообразив, что перестарался с утяжкой. Комната перед глазами плыла, а пол обещал вот-вот приблизиться к лицу. Пока Асгар ворчал за моей спиной и дергал шнуровку, я размышлял над тем, что сегодня для меня приготовили король и лже-элдрон. Меня крайне волновал вопрос, что из стоящего на столе во время ужина можно съесть без опасений. Вынужденная диета – бесила, нахождение во дворце – бесила, постные рожи придворных – бесили. Каждый раз при виде отца я мысленно убивал его тысячей способов. За все. За мать, за братьев, за желание угробить свой народ и поработить мир, за сговор с тварью, которая сильнее всех стражей вместе взятых, но почему-то требующей моего одобрения и воскрешения силы Эльхора. Ненавижу, всех ненавижу! «Принцесса?» Асгар проявился у моего лица. «Что?» — рявкнул, не сдерживаясь, выплескивая не нашедший выхода гнев. «Самозванец ожидает в коридоре». «Опять?» Я простонал. Сколько раз пытался отделаться от его сопровождения. Множество, бестолку. Этот придурок с настойчивостью носорога отмахивался от любых моих доводов. Выгонял всех леди, которыми я пытался прикрываться. «Хотелось бы мне, чтобы атака была за ужином, а не до его начала». Скорбно вздохнул и направился к зеркалу. Строго осмотрел себя, поправил выбившийся локон, а затем остервенело потянул лиф вверх. «Зачем юной девушке такие открытые декольте? Огромнейший минус нарядов и моды, но...» Грудь неприкосновенна. Пожирать ее глазами ублюдок, выдающий себя за моего брата, может, а вот потрогать нет. «Рай!» «Риэлла!» — поправил Асгара. «Может...» — демон осекся, поймав мой взгляд. «Не может», — отчеканил я. «Мы придерживаемся основного плана. Я не могу сейчас раскрыть себя и уничтожить их. Только всех, только одним махом». «Не выйдет. В четвертом соберется максимум половина. Половина явно лучше сотой доли, даже с верхушкой в виде короля». Тогда Асгард сжал кулаки. «Удачи, мой принц». Я кивнул и плавно направился прочь из покоев. За эти дни я хоть и не в совершенстве, но овладел искусством медленного передвижения в длинных платьях и на каблуках. И пусть моя походка была далека от изящества и грациозности, я больше не падал, а юбки не цепляли столы с вазами. Достижение, я считаю. И все же, Хейли, надевать корсеты не позволю. Нечего портить тело этой гадостью, да и над организмом издеваться. Даже если вдруг ее фигура раздастся, пусть только попробует втиснуть себя в корсет. Спалю наряд на месте. Мысль об обнаженной Хейли мне понравилась, и в коридор я вышел, улыбаясь. «Ваше высочество, вы простили меня?» Счастливо заключил принц и облобызал поданную руку. «К демонам приличия! Этот мерзавец решил, что я рад его видеть!» Отдернул свою длань и, проигнорировав вопрос, направился в столовую. «Принцесса Риэлла!» — отчаянно воскликнул тот, в ком я видел падение своего королевства. «Скажите, как могу загладить свою вину? Ваша обида колет мое сердце, лишает разума. Я так виноват!» А виноватым он считал себя за то, что в порыве уклониться от его настойчивых поцелуев, я в итоге перевернул стол, и содержимое графина выплеснулось на меня. Гранатовый сок эпично смотрелся на подоле платья, такими кровавыми брызгами. Помнится, я блаженно улыбаясь представлял, что это и есть кровь. Кровь одного настырного, абсолютно лишенного воспитания мужчины с козлиной бородкой. О да, я пробил вторую личину предателя, посмевшего изображать из себя Элдрона, и теперь точно знал, кто передо мной. «Ваше высочество, мое сердце!» «Достаточно!» — прервал мужика на полуслове. «Я дала обет богине, что с сегодняшнего дня и до брачной церемонии не позволю никому из мужчин коснуться меня, в том числе и жениху. Обеты нельзя нарушать, в противном случае свадьбы не будет». Лже-Элдрона перекосило. Он даже не пытался скрыть эмоции и как-то взять себя в руки. Впрочем, неудивительно, учитывая, кто на самом деле стоит передо мной. Он никогда не отличался умением вести себя прилично. Лорд Кравен Сойса, прозванный тараканом за свою тощую фигуру, козлиную бородку и длинные усы, а также вечно бегающий взгляд. Он же был одним из тех, кого я посадил за решетку, отобрав земли. Он входил в свиту лорда Рейга, занимавшегося работорговлей и рабовладением. Ну, отец. «Райан, успокойся», — попросил Асгард мысленно. Я крутанулся на месте и устремился по коридору. Говорить что-либо еще не следовало. И так достаточно. Пусть в себя приходит отцовский подхалим. Пока я не сорвался и не надавал по шее, скорее не сжег заживо. Выслужиться решил. Стать королем в четвертом королевстве. Пусть фиктивным, но тем не менее. Получить юную принцессу в свои липкие руки. «Спокойно». Опять потребовал Асгард, и я остановился отдышаться. «Действительно, нужно брать эмоции под контроль, иначе испорчу все, ради чего терпел этот маскарад». Хмурый принц нагнал меня у дверей столовой, где уже собрались подданные. Король запаздывал, я ответил на приветствие и прошел к леди Илоне. Единственная поддержка в этом дурдоме. Человек, которому известно, если не все, то многое. «Принцесса Риэлла, вы прекрасно выглядите», — дежурно склонилась бывшая куртизанка и шепотом добавила. «Я не смогла его перехватить, простите». «Все хорошо», — также тихо ответил. «Он не прикоснется ко мне, обет данной богини нарушать нельзя». «Отличная идея», — улыбнулась леди Илона. «Как жаль, что она не пришла нам в голову раньше». Я не успел ответить, склонился в реверансе, приветствуя короля и мысленно чертыхался на все лады. Как же все это муторно. Реверансы, поклоны. Стоишь согнутый, ожидаешь, а спина в это время немеет, ноги дрожат, еще и улыбку легкую на лице удерживать должен. В столовую заходил, сдерживая стоны. Никогда не привыкну к каблукам. Моим спасением стал стул, на который я отнюдь не плавно, ни разу не изысканно опустился. Но никто ничего не заметил. Жених тоскливо переглядывался с его величеством, остальные в их сторону старались не смотреть. Да, при короле ни слова о его самодурстве и сомнительных приближенных. А вот за его спиной зреет восстание, которое возглавляет Арлгай. Хорошая попытка. Да только он как-то позабыл о принцах, списав нас со счетов. Впрочем, будь я на его месте, поступил бы точно так же. Первый принц помешался на ее высочестве Риэлле и совершенно не занимается делами. Второй принц объявлен безумным и заточен, а третий — еще мальчишка, опозорившийся на весь двор. Ее же величество слегла от тяжелейшего недуга. Выбор невелик, конечно, только вторая древняя кровь может возглавить королевство. Если бы не одно «но», и даже не одно. Я не сумасшедший. Элдран не инфантильный влюбленный, а Мэтт был одурманен настойкой. Мама же... А вот мама как раз-таки заточена. Я был хмур и немногословен. Вообще все совместные приемы пищи отличались мрачной атмосферой и лаконичностью. Если кто-то и пытался создать непринужденную обстановку, вести светский разговор, то быстро эти попытки прекращал. Все мы ощущали надвигающуюся беду. И если я знал, что должно произойти, то многие лишь гадали, а некоторые были втянуты в заговор и лишний раз не желали высовываться. Благоразумно. Ужин шел своим чередом, я же полностью погрузился в размышления. Агитация народа королем прошла превосходно. Ряды армии, вдохновленной якобы милостью богини и Хейли Сизери, которая несла в себе божественную силу, с каждым днем ширились. В нее шли все, от простого крестьянина и ремесленников до знати. Каждый хотел быть частью великого действа, и лишь ограниченный круг знал, что на самом деле творится во дворце и какой беспредел учиняет тот, кто клялся беречь, защищать и помогать своим подданным. Лорду Максу и леди Хелене пришлось бежать, бросив свое имущество, потому что они отказались принимать участие в порабощении всего мира и единоличном правлении отца. Глядя на того, кем когда-то восхищался, задавался вопросом, а знал ли я настоящего короля? Как давно в нем живет эта страсть к власти? Давно ли он мечтает о мировом господстве? И почему для осуществления своей цели выбрал поклонение безымянному богу? Я не мог предотвратить жертвоприношение. Видел все, что учинял он, желая пробудить свою кровь, слепо следуя указаниям жрецов и теряя остатки человечности. И при всем этом он был уверен, что сможет взять надо мной контроль. Знал, что я обладаю даром утратившего имя, его магией и мощью, и все равно полагал, что сумеет отобрать ее у меня. Велиар непременно знал обо всем. Знал и толкал меня на тропу кровавой войны. Зачем она ему? Чего он этим добьется? Мне было искренне жаль тех, кого король обманом втянул в свою игру. Я заранее болел из-за того, что планировал сделать, и оплакивал их, потому что не выживет никто. «Ваше высочество», — леди Илона обращалась ко мне и, судя по всему, не в первый раз. «Да, леди Илона?» «Я хотела предложить вам пройтись по саду. Для спокойного сна полезна прогулка на свежем воздухе». «Конечно», — постарался доброжелательно улыбнуться. «В последнее время у меня не получались улыбки, даже если я был благосклонно настроен к собеседнику, а леди Илона достойна не только уважения, но и искреннего расположения». «С удовольствием составлю вам компанию», — вклинился лже-Элдран, и моя улыбка увяла. Однако я успел уловить лукавый отблеск в глазах бывшей куртизанки и понял, что целью был не я, а мой жених. «Да, ваше высочество», — мягко произнесла леди, соглашаясь с его вторжением. «Это честь для меня». Интуиция подсказывала, что вечерний променад для Кравина Сойса станет незабываемым. Одно плохо, репутация принца и так уже подорвана, и очередное унижение может привести к тому, что вернувшемуся Элдрану придется долго ее восстанавливать. Вздохнул, борясь с собой. «Должен ли я вмешаться?» «С одной стороны, не хочется. Если уж я взвыл в образе принцессы Четвертого Королевства от постоянных домогательств лжепринца, то через что прошла сама Риэлла, даже представить трудно. С другой стороны, подорванный авторитет Элдрона, да что там, всех принцев. На данный момент его нет, смешки и грязные сплетни она слышал неоднократно. Я задумался». «Когда мы все вернемся, поддерживая друг друга, никто не посмеет и рта раскрыть в наш адрес. Настоящий Элдрон как был ледяным принцем, хватким, сильным, так им и остался. И сумеет вернуть свои позиции и уважение. Сейчас же мне важно, чтобы меня не домогались, а значит, все методы хороши, в том числе прилюдное унижение Кравина». С этими размышлениями я встал из-за стола, вовремя отпрянув от навязчивой руки лже-Элдрона. Наглый, самоуверенный тип, которому обеты, данные богини, кажутся незначительными. Хоть бы вид сделал при придворных, что склоняется перед волей сияющей. Злость застила глаза. Как отец мог поступить так со своими сыновьями и королевой? Или рассчитывает на новых потомков? Меня передернуло, и я клещом вцепился в руку леди Илоны. Она понятливо улыбнулась и прошептала. «Одно ваше слово. Делайте то, что задумали», — так же тихо ответил ей. Хейли Сизари. Не сразу смогла поверить, что действительно смотрю на мир глазами Райана. Это было так странно, удивительно, необыкновенно. Мы находились в самой гуще дворцового сада. Рай с сопровождением медленно брел вдоль клумб с цветами, деревьев и широких скамеек. У меня сложилось впечатление, что променад имел конечную цель, потому что шли они уже долго, а на все предложения его высочества Элдрона отдохнуть отвечали категорическим отказом. Зрела убежденность, что сейчас что-то будет, и явно не в пользу самозванного принца. Мимоходом поразилась тому, как любимый относится к леди Илоне. Он был ей благодарен. Бывшая куртизанка и мать Пенелопы взяла опеку над принцессой, и у меня возникли лишь один вопрос. Знает ли она, кто под личиной ее высочества? Затаив дыхание, ожидала, чем закончится прогулка Райана. «Принцесса, не желаете присесть?» Леди Илона с улыбкой указала на беседку. «С удовольствием», — вторил ей Райан. А я вдруг отчетливо ощутила дискомфорт из-за корсета и долгой ходьбы. «Ничего себе! Я не просто нахожусь в сознании Райана, еще и чувствую все то, что испытывает он». Мою мысль подтвердила волна неприязни, едва сдерживаемая Риэллой при взгляде на лже-принца. В беседке обнаружилась пожилая леди. Я терялась в догадках, кто же это. А вот Райан с трудом прятал ехидную улыбку, потому что лицо мужчины, играющего роль наследника, мгновенно перекосило, и сам он весь паник сжался, словно был готов то ли к нотациям, то ли к порке. «Ваше высочество, позвольте вам представить леди Вайлену Сойса, гордость нашего королевства и пример для подражания юным леди», — торжественно возвестила мать Пенелопы. «Самое интересное, что представленная леди на бывшую куртизанку посмотрела недобро и поджала губы, но сделала идеальный реверанс и застыла в ожидании позволения подняться». Глядя на нее, Райан восхитился и даже позавидовал. В старомодном платье с кринолином и тяжелыми юбками она идеально ровно держала спину, не испытывая дискомфорта. Но я-то знала, что ей неудобно. Нас с детства учат контролировать эмоции и терпеть. Просто у нее уже вошло в привычку. «Мне очень приятно познакомиться с леди, которая воспитала не одно поколение. Вы провели потрясающую работу». Тем временем выдал Райан, а ваш метод обучения переняло и наше королевство. И только тут до меня дошло, кто эта дама. Я слышала о ней во время первого визита во дворец. Нас постоянно запугивали ею, добавляя, что будь она в столице, мы бы не посмели попрать этикет и традиции. А мы удивлялись, потому что вели себя безукоризненно. Во всяком случае, нам так казалось. Именно леди Вайлена занималась обучением фрейлин и прислуги, а также родовитых девушек со слабым магическим даром, и за глаза ее величали трехглавым псом в юбке. Она муштровала подопечных, как солдат на военной службе. Видя безупречные движения, короткие взмахи руками, идеальный наклон головы, подходящую случаю улыбку, осознавала, как далека я от совершенства и что на фоне этой леди буду выглядеть необразованной деревенщиной. «Ваша похвала бесценна, ваше высочество!» Принимая комплимент, женщина вновь присела в реверансе. «Какой удивительный аромат!» — улыбнулся Райан, глянув на столик в беседке. «Я восхищена вашим вкусом, все идеально. Скажите, а вы не хотели бы руководить подготовкой и сервировкой праздничного стола на нашей свадьбе?» Потому как заблестели глаза леди Вайлены, было ясно. Она не только хотела, но и рассчитывала на такое предложение. «Почту за честь, ваше высочество!» Вскользь Райан заметил, как довольно хмыкнула леди Илона и как задрожал Лже Элдран. За все время он не произнес ни слова, и это не осталось незамеченным. Пожилая леди внимательно следила за ним, и ее взгляд мрачнел. Мне оставалось только гадать, что это значит, потому что Райан внутренне ликовал. Следовательно, он прекрасно представлял, что происходит и что последует дальше. «Прошу к столу!» Принцесса буквально лучилась радостью. Словно по команде в беседке объявились слуги. Я даже пожалела их. Они кидали затравленные взгляды на леди Вайлену и очень переживали. И напрасно. Со своей задачей справились виртуозно. Чай наливали так осторожно, что даже лишней капли в чашку не попадало. Идеальный объем ровно по каемочке. Помнится, во время моего пребывания во дворце слуги и на скатерть могли несколько капель проронить. А сейчас будто их жизнь зависит от того, как они выполнят свою работу. «Сегодня чудесная погода», — издалека начал Райан. «Мне говорили, это редкость для столицы». «Ваше высочество, в Первом Королевстве умеренный климат, и даже летом не бывает знойно, что положительно сказывается на здоровье подданных. И на плодородности земель к тому же». «Несомненно». Взгляд пожилой леди устремился на принца, который не смог справиться с дрожью, и его чашка опрокинулась. «Замените!» — приказала леди Вайлена и прищурилась. Лже Элдран резко выдохнул, плечи его опустились. Судя по его поведению, он отлично знаком с леди и переживает, что та его узнает. Мало того, он ее боится, поэтому и не может одолеть свои эмоции. «Ваше высочество, прошу прощения, вам не здоровится?» «Что вы, леди Вайлена, я чувствую себя превосходно!» Ответил он так быстро, что прожевал последнее слово и жалко, вымученно и нервно улыбнулся. «Его высочество впечатлен моим обетом, данным богине Сияющей!» Мило проворковал Райан. «Я желаю крепкого союза наших королевств, а потому отказалась от всяческих прикосновений жениха. К тому же мне не подходят вольные манеры. Я сторонница традиционных отношений, несмотря на то, что являюсь магом». «Все». Леди Вайлена буквально растаяла от этих слов. А уж каким суровым взглядом она наградила лже-принца! «Благодарю за доверие, ваше высочество». Пожилая леди решила, что ей доверили тайну. Дальнейшая беседа текла непринужденно и не несла в себе смысловой нагрузки, и вместе с тем на самозванца было страшно смотреть. Он ловил каждое слово и движение леди Вайлены и вздрагивал. Я задавалась вопросом, кем же ей приходится самозванец, а Райан получал удовольствие от происходящего. Наконец Риэлла посчитала, что прогулку пора завершать, и попрощалась с леди Вайленой, но принца, который попытался уйти вместе с невестой, не пустила леди Сойса. Причин веселья любимого и его тихого злорадства я не понимала ровно до того момента, пока они с леди Илоной не скрылись с глаз оставшейся парочки, а затем спрятались под пологом невидимости и стали наблюдать за происходящим в беседке. «Как ты догадалась, Илона?» — шепотом спросил Райан, а я напряглась. «Он так неофициально общается с леди Арлгай?» Элдран мальчишкой был абсолютно несносным, непослушным, и мама отдала его на воспитание леди Вайлене, даровав той полное право поучать и командовать им. И король данное право оспорить не может. «Это идея ее величества», — улыбаясь, промолвила мать Пенни. «Ему не отвертеться от уроков». «Ваше высочество, вы верно забыли, чему я учила вас в детстве?» Непреклонный старческий голос, казалось, звучал отовсюду. «Я наблюдала за вами во время чаепития и задам лишь один вопрос. Как вы посмели так опозорить свое королевство? Что думает о вас ваша невеста? Вы ведете себя как грубый неотесанный мужлан, но я не позволю случиться подобному впредь. Мы сегодня же начнем наши уроки заново, и смею напомнить, что я имею право вам приказывать». «Леди Вайлена, я не располагаю временем на обучение», — промямлил же Элдран, чем вызвал у Райана приступ смеха. «Никаких возражений. Несите ленты, посуду и стойку. Начнем с азов». «Но...» «Отучайтесь от этого слова. Откровенно говоря, вы напоминаете мне моего внука. Настоящий бездарь, пропащая душа. Однако влюбленность не самое страшное, что случается в жизни мужчины, а потому на свадьбе вы вновь будете блистать безупречными манерами». «На свадьбе», — упавшим голосом пробормотал несчастный самозванец, а меня осенило. Выходит, ее внук и есть подменный принц. Вот чему так радовался Райан. Он знал, какая пытка предстоит лже-Элдрану. «Конечно, до свадьбы я не позволю вам встретиться с ее высочеством». «Я готов танцевать от счастья», — выпалил Райан леди Илоне. «Вы даже не представляете, что для меня сделали». «Принцесса Риэлла», — кашлянула собеседница. «Не забывайте, пожалуйста, что вы леди». Вся веселость вмиг слетела с Райана. Он с сожалением окинул взглядом прикованного к стулу самозванца и развернулся. «Так бы и смотрел, Ла, но вы правы, пора заняться делами. Что с переселением?» «Большую часть уже перевезли». Тут же откликнулась леди Илона. «Есть небольшие трудности с...» Картинка пропала. Я еще несколько мгновений ждала продолжения разговора, но меня закружило и силой вытолкнуло из сознания Коши, а затем вернуло в мое тело. «Так нечестно!» — прохрипела, сделав судорожный вдох. «Жизнь несправедлива», — заметил дракон. «Поспи, Хейли, несколько часов у тебя есть». «Не знаю, уснули», — буркнула, оглядывая матушку. Грудь Софи ровно вздымалась, ее ничто не беспокоило, и это радовало. Потрогала лоб, он не был горячим, и я с облегчением вздохнула. «Я принесла еще отвар», — негромко сообщила Пенелопа, стоявшая у входа. «И еды, если вам можно». «Мне можно, даже нужно», — тут же ответил страж. «Хейли, часа через три принеси отвара и каши без мяса, а пока ей необходим сон». «Хорошо», — кивнула подруга и отправила Ривана к ребятам. Тоскливым взглядом проводила удаляющегося брата, точнее, тарелку с едой. Желудок громко забурчал. «Точно нельзя?» «Если хочешь хоть немного поспать, нельзя». «Понятно». Как бы я ни храбрилась, усталость накатила волной, да и магия все так же перекачивалась из меня в матушку, а потому отдых был жизненно необходим. «Поем позже». Я осторожно легла, следя за тем, чтобы энергетические нити не сорвались, и буквально отключилась от реальности.